Похоже, лучше было самому подставиться под выстрелы, пока они еще были обычными. Злобно оскалился Мизар и начал смотреть, как этот веслоухий колдун накладывает зачарованную стрелу на лук, собираясь поджечь дом, в котором он укрылся. Выхода у молодого рыбака не было. Высунешься из дома, смерть от стрел и клинков эльфов, не выйдешь, сгоришь заживо. И выбирать из этих двух вариантов он не хотел. Что-то много среди ушастых, способных к магии, оказалось. Если у них там каждый второй чародей, то не проще ли было обрушить на их деревню какие-нибудь чары, вроде огненной бури или еще какой волшебной гадости? Зачем они вообще сюда полезли? В успехе поджигателя Мизар не сомневался, в округе совсем не было камня, а потому дом старосты, как и вообще все дома в их деревне, был сделан полностью из дерева и мог заполыхать чуть ли не от любой искры. Но прежде чем огненный снаряд сорвался с тетивы, резкий выкрик избитого рыбаком эльфа остановил его сородича. Что-то коротко сказав, он небрежным жестом отослал всадников зачищать остальную деревню и, махнув рукой над своей головой, приказал пешим воинам взять дом старосты в кольцо. Похоже, этот остроухий у них главный, но зачем он тогда? А, кажется, понял, хочет взять меня живьем и лично устроить все те кары, которые обещал. Хе, не дождется, веслоухая сволочь. Видя, как командир вражеского отряда делает шаг по направлению к двери, парень отскочил в сторону и вовремя, в щель между косяком и дверью проскользнуло покрытое рунами лезвие слегка изогнутого клинка и начало медленный путь вниз. Наткнувшись на засов из мореного дуба, оно замедлилось, но не остановилось полностью. Бледно-синий металл понемногу продавливал крепкое дерево и всего за пару мгновений прорезал преграду почти на четверть. Не так быстро. Выхватив из уже остывшего очага почерневшую от копоти кочергу, Мизар поставил ее на пути клинка, уперев другой конец металлического лома в деревянный пол. Наткнувшись на новую преграду, лезвие громко звякнуло и попробовало на зуб железа, но в итоге все же остановилось, а за дверью послышалась брань эльфийского воителя. Что, ослиные уши? Выкусил. Лучше сразу поджигай дом, здесь тебе не взять меня живьем. Пусть Мизар не хотел умирать, но если бы ему поставили выбор между смертью от пламени и стрел или попадание живым в руки разъяренного им длинноухого, он бы все же выбрал первое. Проверять, какие пытки могла придумать фантазия живущего не одно столетие убийцы, молодой рыбак не собирался, и так было понятно, что в этом случае сожжение заживо вскоре показалось бы ему избавлением. Зря бахвалишься, короткоживущий. Неожиданно спокойно ответил ему эльф, и руны на мече воина вспыхнули синим светом, а металл начал со скрипом поддаваться его клинку. Ты лишь увеличиваешь страдания, которым я тебя подвергну, когда поймаю. А, ну да, колдун же, значит и оружие у него должно быть зачарованным. Ублюдочные маги. Поморщился парень, судорожно ища выход из его тяжелого положения. В то, что попадя внутрь, эльф сможет быстро его скрутить, Мизар не сомневался. Он не был воином, и одолеть опытного бойца он бы не смог, даже если бы у того не было поддержки в виде десятка промокших и очень злых товарищей. Как-то раз парень сильно поспорил со своим отцом, и в ход пошли кулаки, так отставной десятник, несмотря на возраст, быстро выбил всю дурь из своего отпрыска. А тут был не пожилой фарельский солдат, а опытный боец эльфийского княжества, оттачивающий свое ремесло дольше, чем жил иной человек. Но мне же и не надо его побеждать в честном бою. Взгляд рыбака упал на пару стоящих в углу бочек, на деревянных боках которых крупными, неровными буквами было выведено брага. Ай да староста, хрыч старый. А еще творцом мне клялся, что все продал на последней ярмарке. Мизар злобно рассмеялся и окинул взглядом обстановку, прикидывая, как можно выбраться из ловушки, в которую он влез. По-быстрому обдумав план и закинув один бочонок на плечо, рыбак выбил рукояткой тесака пробку второго и пинком опрокинул его на пол, разливая по деревянным доскам хмельное содержимое. Сделав такую же процедуру и с другой бочкой, он начал ходить по залу, поливая все вокруг ароматным напитком, оставляя чистыми лишь два небольших участка, в углу, рядом со входом и напротив задней стены, в которой было всего лишь одно окно. Закончив лить повсюду брагу, парень посмотрел сквозь щель в ставнях этого окна, убедившись, что там его уже поджидает один из ушастых с клинком наготове, и, вылив остатки браги в поставленную рядом большую миску, начал нервно насвистывать веселую мелодию и дожидаться, пока командир веслоухих убийц закончит прорезать засов. Авантюра, задуманная парнем, была рискованной, но иного выхода у Мизара попросту не было. Молись своим бо, разрезанное дерево вывалилось из пазов и рухнуло на пол под звон проплавленной кочерги, а эльфийский воин вошел внутрь зала, ища взглядом своего недруга. Но прежде чем он успел закончить свою речь, ему пришлось уклоняться от промелькнувшего над головой лезвия рыбацкого тесака, который Мизар запустил в него на манер метательного топора. «Во имя великого леса, что это за убожество?» Презрительно скривившись, враг одним движением достал из стены вонзившийся в нее нож и с пренебрежением отшвырнул его в сторону. «Это даже не оружие, а столовый прибор. Смертный, ты что, решил накормить меня напоследок?» Собственная шутка показалась долгожителю очень остроумной, и он зал заполнил его мелодичный смех. Но молодой рыбак лишь злобно оскалился. А то, он достал из-за голенища сапога свой нож и под насмешливым взглядом воина взял его обратным хватом. Главное блюдо, жаркое из эльфитины. Со слегка истеричным смехом он перерезал веревку, которая удерживала на потолке главную гордость и главное украшение дома сельского старосты, сделанную из рогов гигантского оленя огромную люстру, что висело под потолком и на которой сейчас горело несколько свечей. С грохотом та упала на стол и начала заваливаться на бок, но почуявший запах браги эльф был опытным бойцом и моментально понял, почему по всему дому мокрый пол. Одним прыжком оказавшись рядом с падающей громадиной, он удержал ее от падения. Хитро, но эти уловки. Одна из свечей выскользнула из паза и, отскочив от наплечника воина, упала на пол. Пламя вспыхнуло моментально. Никто не знал, на чем настаивал свою брагу деревенский староста, но та всегда получалась настолько горючей, что при любой искре полыхала не хуже пламени бездны. Командир отряда длинноухих, громко матерясь и не желая быть зажаренным в собственном доспехе, отступил на специально оставленный Мизаром в углу чистый участок пола. И как бы не хотел парень сжечь своего обидчика заживо, ему пришлось оставить длинноухому выродку место для отступления. Не нужно было быть гением стратегии или великим командиром, чтобы понять, что если гореть будет абсолютно все пространство, то враг попытается всеми силами вырваться из пламени и будет прорываться в единственное свободное от огня место, к самому Мизару. А так, ушастый рефлекторно отступил назад, оказался заперт в углу и пока не погаснет пламя, не представлял для рыбака угрозы. Так, главного временно выбили. Осталось лишь вытащить на эту приманку остальных, подзадоривая оцепивших дом бойцов и подбадривая самого себя. Все же для Мизара такие вещи были в новинку, и его руки слегка подрагивали от страха. Парень злобно захохотал и закричал во все горло. «Кто тут хочет попробовать жареного эльфа? Спешите скорее, иначе я вам и маленького кусочка не оставлю. На майер». Похоже, что кто-то из оставшихся снаружи бойцов тоже был знаком с человеческой речью, а может быть, они просто заметили всполохи пламени и, обеспокоенные судьбой командира, попытались было по его примеру зайти с главного входа, но тут же отступили назад. Рядом со дверным проемом парень вылил чуть ли не половину бочонка, и теперь там как будто бы развернулась частичка бездны. Огонь полыхал так сильно, что на него было больно даже смотреть, не то что лезть внутрь. Единственным слабым местом в плане Мизара была магия, как и большинство жителей деревни. Парень не владел этим искусством, а потому недолюбливал чары и не знал, по какому принципу те работают. Но судя по громким воплям, которые были слышны даже за ревом пламени, и потому, что длинноухие внутрь лезть все же не рискнули, усмирять эту стихию они не умели. А их командир тем временем зажался в углу и, сжимая в руке свой зачарованный клинок, обливался потом, пытаясь разглядеть парня сквозь яркие всполохи огня. Маг или не маг, рисковать собственной шеей и переть напролом через стену пламени он точно не собирался. «Ну что же ты дрожишь? Неужели тебе вдруг стало холодно?» Издеваясь над своим противником, Мизар поднял миску с оставшейся брагой и, сделав из нее хороший глоток, занюхал его чистым полотенцем, которое прямо здесь же и сорвал с крючка на стене. «Может мне добавить огоньку?» Душа парня буквально запела, когда он увидел, как вздрогнул его враг и начал что-то кричать своим подчиненным. Он понял, что один бросок и облитый горящей брагой ушастый сгорит живьем. Шансов уклониться у него попросту не было. Угол, что оставил ему недруг, с трудом вмещал даже одного эльфа, и огонь уже начал подбираться к его металлическим сапогам. Но цель рыбака была в другом. Створки на окнах сорвались с петель, когда не выдержавшие бойцы выбили их в поисках незахваченного пламенем прохода и залезли в оконные проемы, пытаясь оценить обстановку и найти своего лидера. Мизар бы сам оставил открытым один из них, если бы это не было слишком подозрительным. Эльфийский воин, выбивший деревянную заслонку и влезший в окно, был предельно сосредоточен, ожидал атаки и, наверное, смог бы отбить даже выпущенную в упор стрелу, но к тому, что в него плеснут брагой, оказался наготов, а молодой рыбак взял миску за дно, провел рукой над пламенем, поджигая осевшие на стенках остатки ядреного пойла, и швырнул горящую посуду в облитого горючим питьем эльфа. Тот даже смог разрубить опасный снаряд, но одна единственная искра, и облитый брагой боец вспыхнул словно факел, закричав не хуже грешника, которых, по словам жрецов, похожим способом мучают в бездне демоны. А Мизар меж тем, уже с треском разорвал полотенце напополам и, быстро намотав его на свои ладони, вытолкнул из окна истошно вопящего эльфа и, выпрыгнув следом, сразу же побежал к забору, что в этом месте стоял чуть ли не прямо под окном. Других врагов в этом месте не было, дом деревенского старосты был большим, и чтобы охватить все возможные пути отхода, десяток воинов рассредоточился по разным сторонам, а тот, кто должен был охранять этот участок, сейчас с криками катался по земле, пытаясь сбить с себя пламя. Но нужно было торопиться, как бы рыбак не хотел обратного. Веслоухие не были полными дураками, и кто-то из них уже точно спешил на помощь своему товарищу. Ловко взобравшись на забор, на который он влезал на спор еще будучи ребенком, Мизар осторожно перепрыгнул через ограду соседнего участка. Здесь было очень опасное место, прямо к дому старосты примыкал участок деревенского лавочника, который был прожженным торгашом и к тому же жадным без меры, из-за чего часто ссорился с остальными жителями деревни, а особенно со своими соседями, считая, иногда абсолютно обоснованно, что их дети воруют яблоки у него во дворе. После одного из особо громких скандалов, терпение торговца иссякло, и он поставил вокруг своего подворья крепкий частокол и даже не поленился заплатить магу из столицы, чтобы тот зачаровал его так, чтобы любой взобравшийся на эту ограду из бревен, не мог на ней удержаться и неизбежно падал на заточенные колья. Один из мальчишек не поверил в это, и однажды утром его тельце нашли нанизанным на деревянные пики. Крику тогда было много, но лавочник был на своей земле и в своем праве, поэтому сделать с этим никто ничего не смог. Но чтобы насолить жадному торгашу из-за пары яблок, отнявшему молодую жизнь, деревенские ребята нашли способ обойти эти чары. Нужно было просто перепрыгивать забор, не касаясь его совсем, и тогда они не срабатывали. Мизар об этом способе знал, а вот спешившие за ним эльфы даже не догадывались, и поэтому, когда парень уже вытащил засов на воротах и сделал за них шаг, до его ушей донеслись вопли одного из преследователей. Проскользив по частоколу, эльф буквально насадил себя на деревянный кол, ведь защиты снизу у него попросту не было. Посмотрев на страдания жертвы излишней жадности одного из своих соседей, парень злобно оскалился и шмыгнул за ворота, но тут же столкнулся нос к носу с одним из всадников, которых командир эльфийских воинов отправил прочесывать деревню. Похоже, что тот услышал крики своих товарищей и вернулся, чтобы разузнать, в чем там дело, а потому для него встреча с Мизаром оказалась не меньшим сюрпризом, чем и для самого рыбака. Но парень успел среагировать быстрее, выхватив нож, который перекочевал из сапога за пояс. Он полоснул невинное животное по морде и, оказавшись под брюхом вставшей на дыбы лошади, перерезал кожаную подпругу. Седло, вместе с матерящимся на певучем языке воином, свалилось на землю, а Мизар со всех ног припустил дальше по улице, пригибаясь и дергаясь из стороны в сторону, чтобы по нему было сложнее попасть. Но в этот момент удача изменила молодому рыбаку, сброшенный им на землю воин не потерял сознания и даже не получил сильного удара. Успокоив свою лошадь и погладив ее по морде, эльф поднял выпавшие вместе с седлом стрелы, а затем взял в руки лук, прицелился и сделал один за другим несколько быстрых выстрелов. Дергающаяся в паре десятков шагов мишень была не слишком сложной целью для опытного лучника, но он помнил приказ командира брать цель живьем, а потому первая стрела пробила ногу рыбака на вылет, заставив его вскрикнуть от боли и начать ее подволакивать, но вот последующие. Стрелок неверно рассчитал сторону, в которую дернутся припадающий на пострадавшую ногу парень, что в этот момент как раз попытался спрятаться за колодцем, и вместо того, чтобы пробить левую руку Мизара, снаряд чиркнул по его правому плечу, заставив дернуться от боли и свалиться в этот самый колодец. Короткий полет и приближающееся дно было последним, что он запомнил. «Думаешь, этот смертный выжил? Вроде лицом вверх плавает. Тут до воды метров 7 лететь». а у тебя есть сомнения? Гляди, вон какое пятно крови под ним расползается. От стрелы такого не будет, он точно размозжил свою голову об камни. Что теперь скажет командир? Что я скажу на что? Двое эльфийских солдат из передового разведывательного отряда княжества Осенней Листвы выпрямили спины и, приложив левую руку к сердцу, поклонились стоящему за их спинами командиру. Закопченный мужчина в некогда посеребренном, а теперь черным от сажи доспехе источал сильный запах гари и имел несколько заметных ожогов, но был спокоен, собран и заметно зол. Хаэм, подойдя к колодцу, он заглянул внутрь и тихо выругался. «Я же приказывал брать его живьем. Двое из нас уже никогда не ступит под сень великого леса, и все это вина какого-то. Чья это работа? А хотя, мне наплевать, кто это сделал. Мы уже потеряли здесь достаточно времени, заканчиваем зачистку и возвращаемся в лагерь». Но прежде, он повернулся к солдатам. «Убедитесь, что он мертв. Неважно как, но сделайте это. Если потребуется, сами спуститесь вниз и отрубите ему голову. Выполнять будет исполнено». Бойцы еще раз поклонились своему лидеру и, дождавшись, пока тот скроется из виду, начали решать, как им выполнить приказ командира. Ведь нормально выстрелить из лука не позволял ворот колодца с небольшой крышей, а лезть в холодную воду никому из них не хотелось. «Может, кинем монетку? У меня есть идея получше». Один из эльфов достал привязанное к вороту металлическое ведро и швырнул его в лежащего в воде парня. Оно глухо ударилось о его грудь и, свалившись в воду, начало плавать по красной от крови поверхности. Вот, он вообще не шевелится. А если смертный вдруг выжил, надо бы убедиться, начал спорить его товарищ. «Ну давай убедимся». Солдат схватил веревку и, дергая ее, заставил ведро несколько раз стукнуть труп по голове. «Видишь, даже не шевелится. И все же, слушай, ты хочешь спускаться вниз и возиться с дохляком?» Потерял терпение его сослуживец. «Если так, то вперед, ныряй, я мешать не буду». «Нет, конечно, тогда задание командира мы выполнили, человек мертвее некуда. А теперь давай обратно к нашим лошадям, мне еще подпругу зашивать». Глава 4. «Пора в путь, Плавающий на дне колодца парень тихо застонал и открыл глаза. «Так плохо мне еще никогда не было». Голова молодого рыбака буквально раскалывалась, по плечу словно полоснули раскаленным мечом, а ногу как будто бы кто-то отгрыз ниже колена. И словно этого было мало, парня буквально трясло от холода. Судя по видимому мизеру наверху кусочку звездного неба, на дворе стояла уже глубокая ночь, и в воде он лежал уже довольно долго. «Ну хоть живой и то хорошо», — вымученно просипел парень, попытавшись коснуться дрожащими пальцами левой стороны своего лица. Боль там была особенно сильной. Но когда он нащупал край равной раны, агония стала совсем невыносимой, и мизар с шипением отдернул руку от головы. Молодому рыбаку не оставалось ничего, кроме как расслабиться и, собравшись с силами, попытаться найти выход из этой ситуации. Все равно здесь он не мог толком разглядеть свои раны, хотя, казалось бы, вода под боком, можно спокойно посмотреть в свое отражение. Но даже если не брать в расчет бегающую по воде от движения мизара рябь, в колодце была полнейшая темнота, которую слегка разгонял лишь тусклый свет звезд на ночном небе далеко в вышине. А ведь на самом деле все не так уж и плохо. Несмотря на все свои раны и невыносимую боль, мизар был счастлив. Он выжил. Он смог избежать знакомства с лезвием косыжница и даже не попал в руки эльфийских ублюдков. Когда парень летел к воде, вся жизнь пронеслась у него перед глазами, и рыбак уже представлял, как откроет глаза, а он уже покойник, и его душа находится в залах мертвых, в ожидании последнего суда. «Хе, я же говорил ушастому, что он меня живым не получит». Рыбак зашелся в булькающем смехе, но резкая боль в голове остудила его порыв, и, поморщившись, он начал обдумывать, как ему выбраться из глубокого колодца. Несмотря на отсутствие рядом представителей ушастого племени, лучше было поспешить. Пусть парень не был целителем, и его пределом была промывка раны и наложение простой перевязки, но обычно лежание с открытыми ранами в холодной воде никому не добавляло здоровья. «Странно, когда я сюда свалился, его вроде здесь не было». Рыбак с подозрением покосился на железное ведро и довольно толстенький канат, к которому оно было привязано. «Веслоухие, что, добить им меня пытались? Ай, да какая, в принципе, разница?» Мизар посмотрел наверх и прикинул высоту, на которую ему нужно было взобраться. «Если ушастые дурни сами всучили мне в руки шанс на спасение, я только скажу им спасибо и порадуюсь их глупости». Радость парня объяснялась довольно просто: Примерно пару лет назад в этот же самый колодец умудрился свалиться пьяный в дрова бондарь, дважды, в один и тот же день, чтобы вытащить пристрастившегося к выпивке ремесленника. Отец Мизера вместо тонкой веревки приделал к вороту колодца крепкий канат, который был способен выдержать огромную тушу бондаря. Вот только тогда они крутили рукоятку ворота вдвоем с Тирком, а мне придется выбираться самому. Молодой рыбак с сомнением посмотрел на свои, едва видимые в темноте руки. В обычном состоянии он бы с легкостью взобрался наверх по веревке, но меткие остроухие ублюдки прострелили его ногу на вылет. С кряхтением подтянув к себе раненую конечность, парень нащупал наполовину сломанную стрелу с отсутствующим оперением. Видать, сломалась при падении, почти один наконечник и остался. Да и рана на лице должна быть из-за того же, зацепил стену, пока летел на дно. Ну, нечего разлеживаться, никто меня отсюда не вытащит. Время приниматься за дело. Сцепив зубы и игнорируя бьющую в виски боль, он вцепился в канат и, перебирая руками, начал свое восхождение. Раз-два, раз-два, раз-два, медленно, но верно, звездное небо становилось все ближе. Мизар был пусть и не слишком сильным или высоким, но все же довольно крепким парнем. Жизнь на свежем воздухе, хорошая еда и постоянные нагрузки в принципе не давали деревенским ребятам обрасти жирком, и небольшое пузо было лишь у сына лавочника, который должен был унаследовать отцовское дело и обладал таким же, как и у его отца, пухлым телосложением, а еще таким же мерзким характером. Но подниматься по скользкой от влаги веревке, используя только одни только руки и каждую секунду чувствуя невыносимую боль, для парня было тяжело. Но он не собирался умирать в этом колодце и потому упорно продолжал лезть наверх, не обращая на это внимания. Раз-два, раз-два, осталось еще немного. Когда большая часть пути была уже позади, силы начали покидать молодого рыбака, пальцы уже не так крепко держали канат, и он начал выскальзывать у парня из рук. Ну уж нет. В отчаянии Мизар вцепился в веревку всем, чем только мог, обеими ладонями, невредимой ногой и даже зубами. Повторного падения на дно он бы попросту не пережил. Измученное тело начало выть волком, и боль снова усилила свой натиск на разум парня, но собрав всю оставшуюся волю в кулак, он совершил последний рывок и, перевалившись через бортик колодца, измученно рухнул на землю. Громкий хохот огласил округу. Лежащему на спине Мизару было наплевать и на бьющую прямо в череп боль, и на то, что рядом могут быть пытавшиеся убить его эльфы. Он был счастлив. Он выбрался из этого проклятого всеми богами разом колодца, и ничто не могло испортить этот миг. Как следует отсмеявшись, пришедший в себя рыбак поднял голову и осмотрелся по сторонам. «Да чтоб мне в бездне оказаться! Кажется, моя мечта о собственном доме откладывается на очень большой срок, и ставить его придется точно не здесь. Зеленых холмов больше не существовало. Нет, где-то далеко в ночи были видны покрытые травой холмы, и скорее всего она все еще была зеленой, но вот сама деревня представляла из себя довольно унылое зрелище, а точнее это было натуральное пепелище. Вместо некогда аккуратных деревянных домов, всюду, куда бы ни падал взгляд парня, были их обугленные остовы, над которыми вился едва заметный дымок. «Это ж сколько я без сознания пролежал, раз все успело прогореть до основания. Ладно, сейчас это не важно, лучше посмотрим-ка, что эти остроухие выродки сделали с моей ногой». Мизар подтянул к себе раненую конечность и начал ее рассматривать в тусклом свете полной луны, что вышла на небосклон. Стрела прошла на вылет, и перепачканный в крови листовидный наконечник торчал из покрытой подсохшей коркой крови раны, чуть ниже колена. Здоровая, зараза, точно больше тех, с которыми мы с отцом ходили на охоту. Несколько раз Черноборот брал сына с собой на лесной промысел, но ни желания, ни каких-либо успехов в обращении с луком у того не было, и поэтому Фальк перестал это делать. Надо добраться до нашего дома и вытащить этот обломок, иначе придется отрезать всю ногу ниже колена. Староста как-то говорил, что если вовремя не обрабатывать подобные вещи, то начинается какая-то то ли зараза, то ли заражение, неважно. В любом случае надо добраться до дома и посмотреть, цел ли наш схрон. Ушастые не должны были его заметить, но мало ли, схроны были практически у каждой семьи в их деревне. Как уже было сказано, камня в округе не было, все дома в зеленых холмах строили из дерева, и полыхнуть те могли практически при любом удобном случае, будь то изредка, но все же бывавшее, засуха или просто неосторожное обращение с огнем. На такой случай люди выкапывали погреб и держали там немного припасов, чтобы не умереть с голоду в случае пожара, еда, деньги, одежда и прочие полезные вещи. Со стороны такой схрон был не слишком заметен и, в отличие от зданий, был абсолютно негорючим, так что Мизар сомневался, что длинноухие выродки стали бы спускаться в каждый такой погреб, чтобы испортить припасы. Это же был не деревянный дом, на который кинь факел и тот сам сгорит. Тут нужно было лишний раз поработать руками. А судя по видневшейся в конце улицы куче мертвых тел, эльфы пришли сюда не грабить или захватывать в плен, а с конкретной целью – уничтожить деревню и всех ее жителей. И после ее исполнения оставаться им в зеленых холмах было попросту незачем. Мне же лучше, если они все тут пожгли и ускакали прочь, то вряд ли вернутся в село снова. Перевернувшись на живот, Мизар устало вздохнул, но упорно пополз в сторону своего дома, постоянно прислушиваясь, не слышен ли рядом стук лошадиных копыт и стараясь не задевать землю, торчавшей из колена стрелой. Каждое такое касание отдавалось в его голове новой вспышкой боли. Путь молодого рыбака лежал мимо того места, где веслоухие стрелки перебили почти всех жителей его деревни. От кучи трупов уже начало пахнуть гнильцой и нечистотами, но задержав дыхание, парень просто двинулся дальше, огибая самые вонючие места и переползая через некоторых мертвецов. Им было уже никак не помочь и смысла смотреть на лица покойников и причитать по поводу их ужасной кончины Мизар попросту не видел, а потому не обращал внимания на своих бывших соседей. Но кое-что все же привлекло его внимание. Когда рыбак преодолел этот участок дороги, то заметил у крыльца сгоревшего дома металлический отблеск. Приглядевшись, он увидел, что это был Тирк, старый сослуживец его отца. Ну, вернее его тело, одетый в кольчужную рубашку и держа в одной руке короткий меч, а в другой – круглый щит, мужчина привалился к обгорелой балке и, казалось бы, спал, но торчащие в груди несколько стрел с белым оперением и натекшая под ним лужа крови намекала, что седой дровосек уже больше никогда не возьмется за свой топор. Так вот чем ты тогда гремел в своем доме, искал оружие и броню. Посмотрев на короткий меч, что старый солдат удерживал в руке, Мизар уважительно хмыкнул, тоже догадался об опасности, но решил остаться со всеми и уйти, как подобает воину Фарла. Не могу сказать, что одобряю твой выбор, но пусть Творец смилуется над твоей душой. Судя по алым подтекам на кончике клинка Тирка, бескровно его одолеть эльфы не смогли, и бывший солдат 10 000 все-таки зацепил кого-то из них перед смертью. Упрямый дурак. Сделав отгоняющий темных духов знак, парень пополз дальше. Сейчас ему было не до покойников, самому бы к ним не присоединиться. Достигнув обгорелых стен родного подворья, рыбак унылым взглядом окинул обугленный остов дома своей семьи и, тихо выругавшись, пополз к скрытому дерном входу в подпол. Если бы вместо того, чтобы толпиться на главной улице, все бросились к таким вот убежищам, кто-нибудь мог бы и уцелеть. Подцепив едва заметную в траве веревку, Мизар поднял крышку с верхним слоем земли и, свесив ноги вниз, начал осторожно спускаться в темноту по небольшой лесенке. А может, всех бы просто выкурили из нор или перебили бы прямо в них. Высота здесь была небольшой, всего-то пару метров, ведь выкапывать огромное подземное убежище просто не было смысла, не было в небогатой деревушке у людей огромных запасов. Как только его нога коснулась земли, Мизар на ощупь нашел в небольшой боковой выемке огниво с небольшой масляной лампой. Дрожащие руки сами высекли искру. Достаточно было поднести их друг к другу, и тусклый, неровный свет разогнал мрак подвала, показывая несколько полок и ящиков, забитых долгохранящейся снедью. «Где же ты? А, вот и то, что мне сейчас нужнее всего». Припадая на раненую ногу, рыбак взял с ближайшей полки бутылку с мутным содержимым и чистую тряпку. Рухнув на стоявший в углу сундук, он поставил на пол лампу, вытащил зубами пробку и, выплюнув ее в сторону, сделал из бутылки глубокий глоток. Уй, какая же гадость эта спиртовая настойка. И как только ее отец пьет, ну хоть станет немного полегче. И в самом деле, вскоре череп Мизара перестал разваливаться на части и боль немного поутихла. А теперь самое сложное. Наконечник стрелы вышел на свет не полностью, а лишь частью, и ухватиться за него не было возможности. Поэтому стрелу пришлось вытаскивать иным путем. Смотав тряпку в толстый жгут, рыбак закусил его и, собравшись с духом, резко надавил на торчавшие снаружи древко. Несмотря на глоток обезболивающего, та вновь голодным зверем набросилась на разум Мизара, начав рвать на части его самообладание на части, и молодой рыбак со стоном отступил. Аркх, это оказалось немного сложнее, чем я думал. Парень сделал еще одну попытку, но и в этот раз ему не удалось закончить начатое. Чем сильнее он пытался продавить стрелу дальше, тем сильнее становилась боль. Но ее нужно было вытащить, и сделать это можно было только одним способом. Стрела должна была пройти до конца и вылезти со стороны наконечника, который нельзя было оставлять в ране, иначе нога попросту начала бы гнить. Оттащить стрелу назад было просто верхом идиотизма. Мало того, что листовидный наконечник разворотил бы в половину икры мизера, так и боль бы была в несколько раз сильнее. Ну, еще разок. Парень изо всех сил надавил на древко и распоров кожу, наконечник стрелы полностью вылез из его ноги, хоть боль и стала настолько сильной, что рыбак просто откинулся назад, пытаясь отдышаться. Но это была победа, основная часть работы была уже позади, и взявшись за показавшееся наружу древко, мизар просто вытащил обломок стрелы и с ненавистью отшвырнул доставивший ему столько проблем предмет куда-то в темноту. Вылив на порез на лице и начавшую кровоточить рану остатки настойки, парень пустил на тряпки одно из нескольких лежащих рядом одеял и, споро наложив на них повязки, похромал к открытой крышке подпола. Закрыв ее на небольшую щеколду, рыбак вернулся к сундуку и, задув огонек в лампе, устало развалился прямо на нем. Судорожная гонка со смертью наконец-то дала ему небольшую передышку, и можно было немного отдохнуть, а решить, что же делать дальше, можно было и проспавшись, на свежую голову. Это не заняло много времени, разум мизера канул во мрак, как только его голова коснулась оббитого металлом дерева. Сухари, сверток с солониной, бурдюк с водой, пара ножей, моток веревки. Стоящий в темном подвале парень складывал в заплечный мешок все необходимые для долгого перехода припасы. С момента, когда мизар выбрался из колодца, прошло несколько дней, за которые рыбак кое-как смог прийти в себя и обдумать свои дальнейшие действия. С зеленых холмов нужно было уходить однозначно, если не из-за того, что рыбак собирался найти свою семью, то хотя бы потому, что жить рядом с кучей трупов было попросту опасно. Скоро те должны были начать гнить, а там и подцепить какую-нибудь заразу было проще простого. Оставался вопрос, куда можно было в принципе пойти из самой дальней деревни западного края королевства Фарл, и тут все было несколько проще. Спуститься по воде вслед за отцом мизар не мог, в довесок к сожженным домам остроухие ублюдки не поленились уничтожить все оставшиеся в деревне лодки. Да и даже если бы те были целые и оказались способны держаться на плаву, куда нужно было плыть, рыбак попросту не знал. Вниз по течению было лишь море, на котором он никогда не был, незачем. Скорее всего, чернобород спустился вниз по реке и, направившись вдоль берега на восток, вышел к какому-нибудь прибрежному городку южного края Фарла, но куда конкретно и к какому именно городу, парень мог лишь гадать. Так что оставался лишь путь по земле, и тут было несколько возможных вариантов. Центральная дорога была самым быстрым способом добраться до ближайшей переправы и вообще выйти к людям. Вот только шла она между холмов, прямо посреди огромного открытого пространства, и любой путник был там прямо как на ладони. А где-то по округе гулял конный отряд сильно нелюбящих людей эльфов, которые обладали быстрыми конями, хорошим зрением и умели далеко и очень метко стрелять из лука. Не желая превращаться в ежа или подушечку для иголок, мизар решил пойти другим путем. Западная дорога, в отличие от первого варианта, шла вдоль опушки Великого Леса и, казалось бы, была намного длиннее и опаснее, ведь находилась под боком у тех же самых эльфов, которые сожгли зеленые холмы. Но на деле это был куда более легкий и надежный способ выбраться к людям. Ходить по дороге рядом с лесом жителям этого самого леса было попросту незачем, и если не углубляться в чащу, шанс нарваться на длинноухих там был намного ниже. К тому же там было где спрятаться, дорога была неровная, и рядом с ней было множество кустов и оврагов, в которых можно было схорониться. Вроде все взял. Закончив складывать припасы в мешок, мизар завязал его горловину и, накинув на плечи найденную в подполе старую, выцветшую накидку, взял в руку длинную палку. Пора в путь, глава 5, не герой. Мне кажется, эта война затянется надолго. Судя по последним новостям, короткоживущие оказались довольно упрямы. Даже несмотря на понесенные потери, их солдаты продолжают цепляться за укрепления и не собираются отступать. Если бы не приказ нашего князя, это было бы даже забавно. Ты получаешь новости из главного дома, и что нового говорят? В последний раз я был дома лет 10 назад, так что уже давно не слышал свежих вестей. 10 лет, затянулась твоя патрульная служба, обычно после 5 уже отсылают на неделю-другую обратно в столицу, чтобы не забывал, как родной лес выглядит. Ты что-то натворил? Да наш командир тот еще, любитель жуков-листоедов. Заметил, что у меня тетива на луке самодельная и начал допытываться, где та, которую выдавали при заступлении на пост, вот и удвоил срок службы в качестве наказания, чтоб его короед полюбил. Да демоны с ним, все равно скоро срок закончится, лучше расскажи, что новенького слышно. Двое эльфийских солдат неспешно шли по виляющей вдоль опушки великого леса дороги. Да говорят, что наши разведчики умудрились вспугнуть одного из людских командиров, и тот послал на левый берег серебряной часть своих бойцов. Когда крыло Лерузия напало на переправы, они ударили нашим солдатам в спину, из-за чего наступление чуть было не захлебнулось. В конце концов их все-таки отбросили, а переправы разрушили, но нашей крови смертные тогда пролили изрядно, да и половина их отряда смогла уцелеть и прорваться на наш берег. Они до сих пор где-то там бегают, если всех еще не перебили. Криков из-за этого было. Даже самого кровавого клинка в столицу вызвали, чтобы тот объяснил, как это случилось. Неужели столичные пустословы осмелились что-то требовать от самого Ферлика? Слушающий своего товарища солдат взволнованно зашевелил ушами. И как, что тот сделал? Да как обычно, публично послал их выискивать капустную тлю в луковых грядках. Фыркнул в ответ его сослуживец. Ты же знаешь, что осадить этого старика может лишь великий князь, всех остальных он даже слушать не станет. Но головы тогда все равно полетели, только виновные прятались по углам уже от самого генерала, которому тоже было весьма интересно, кто из его солдат настолько неловкий, что своим мельтешением умудрился предупредить противника о грядущем наступлении. Вроде кого-то даже нашли, но, сам понимаешь, если Ферлик ищет виновных, ему дадут виновных, даже если на деле те просто мимо проходили. Это да, у генерала нрав суровый, но таким он и должен быть у ветерана всех войн, в которых мы участвовали за последние несколько тысячелетий. Верно, абсолютно, согласно кивнул длинноволосый эльф. Кстати, об ветеранах. Помнишь новичка, которого отправили в рейд по деревням смертных? Ну, того, который еще командиру Лерузилю нахамил. Это того, кому потом в отряд отребья со всей армии спихнули. Такого не забудешь. А что с ним? Представляешь, он умудрился в одной из людских деревень сразу двоих солдат потерять. Двоих. В деревне со смертными крестьянами. Рассказчик громко рассмеялся и вытер вылезшую от сильного смеха слезу. Вот же неудачник. Двоих обученных всадников, с несколькими столетиями боевого опыта, в человеческой деревне, против крестьян с граблями и лопатами. Они что, там, с коней свалились вниз головой? Скептически посмотрел на своего товарища едущий рядом всадник. Да нет, остальные бойцы того отряда говорят, что то ли на сумасшедшего, то ли на какую-то демоническую тварь наткнулись, они сами толком не поняли, что произошло. Больше мог бы рассказать сам новичок, но тот молчит как рыба и говорить не хочет. В общем-то не мудрено, у него половина лица в ожогах, весь перебинтованный по лагерю ходит, лечебными мазями воняет. Так что там случилось-то? Да поначалу все как обычно было, доскакали до дальнего села, люди выбежали на улицу, собрались в кучу, громко фыркнув. Эльф кивнул в сторону расстилающихся от них по правую руку зеленых полей, здесь же никаких войн уже больше половины тысячелетия не было, настоящий край непуганных идиотов. Как угрозу смертные нас не считали, а потому даже отребье из того отряда смогло справиться с настолько простой задачей. Закончив с основной частью толпы, эти неумехи даже не догадались выставить оцепление, сразу разбежались по деревне и начали выискивать оставшихся селян. Обычная зачистка, как всегда бывает при таких приказах. И вот тут-то начались проблемы. Один из смертных заранее что-то заподозрил и не пошел с остальными людьми, а вместо этого устроил там игру в догонялки, попутно как следует пройдясь палкой по лицу нашего знакомого и устроив чуть ли не прорыв из бездны. В итоге, его все равно прихлопнули, но особо довольным от этого наш друг не выглядел, видимо, хотел своими руками устроить человеку куда более мучительную кончину. Людской крестьянин чуть было не избил обученного эльфийского воина, второй боец аж закашлялся от такой новости. Звучит как начало не смешной шутки. Такого, как наш общий знакомый и улитка одолеть сможет, ты же видел, что гонору у него много, а вот с мозгами туговато, раз на сына самого кровавого клинка полез. Новичку еще повезло, что Лерузиль его на дуэль не вызвал, иначе сразу бы отправился в чертоги к хозяину леса. Ха-ха, действительно забавная история. Как ты думаешь, насколько долго новичку придется отмываться от этого позора? Такой прокол ему еще долго вспоминать будут, и поделом. Пара эльфийских солдат громко захохотала и продолжила неспешно обходить дозором свой участок, а вцепившийся в толстую ветку рыбак висел на дереве на манер чудной зверушки из дальних стран и про себя слал проклятие парочке длинноухих солдат внизу, которым приспичило пройти по той же самой дороге, по которой он решил выбраться из зеленых холмов. Хорошо еще, что постоянно прислушивающийся к окружению парень услышал двух патрульных раньше, чем те его увидели и мысленно воя от боли в раненой ноге, успел взгромоздиться на ближайшее дерево. Ура, роды! И что ж вам в чаще не сидится? Густая листва надежно скрывала мизера, а непривыкшие постоянно смотреть наверх эльфы спокойно о чем-то переговаривались на своем языке, изредка взрываясь вспышками громкого смеха. Какого демона они вообще тут делают? Обычно по западной дороге можно было скакать пару недель и не встретить ни одной живой души, а тут он уже второй раз за неделю натыкался на патрулирующих ее эльфов, и лишь каким-то чудом умудрялся каждый раз от них спрятаться. Ну, и еще дело было в невнимательности самих патрульных, остроухие солдаты делали свою работу нехотя и с какой-то непонятной парню линцой. Похоже, что ушастые выродки уже начали чувствовать себя полноценными хозяевами этой земли, раз солдаты недалеко от границы начали вести себя настолько расхлябанно. Рыбак прислушался, как внизу стихают звуки шагов патрульных, или у них есть на то причины. Мизар предпочитал не думать о том, что сейчас происходит по всему остальному западному краю. Парень догадывался, что нападение на его деревню было не единственным. У остроухих убийц просто не было причин соваться конкретно в зеленые холмы, жители его родного села жили обособленно, никогда не ссорились с лесными долгожителями и в целом старались лишний раз их не нервировать, мало ли что стукнет в ушастую голову, и раз те все равно зачем-то решили стереть человеческую деревушку с лица земли, значит дело было не конкретно в ней, а во всех людях в целом. Надо добраться до ближайшего села и посмотреть, что происходит там. Если Веслоухие и ее пожгли, значит началась полноценная война и надо рвать когти из прекрасного королевства Фарл, да побыстрее. Выждав некоторое время, чтобы патрульные успели отойти подальше, рыбак с кряхтением спустился вниз и, поправив мешок за плечами, направился вслед за ушедшими далеко вперед солдатами. Где-то тут была деревушка, через которую можно было выйти к одной из переправ. Может, получится пробраться на левый берег реки, а там уже можно будет и начать поиски семьи. Надеюсь, что отец не решил снова заступить на службу. С его-то характером Фальк точно полезет защищать родину. Мизар тихо фыркнул. В отличие от своего родителя, молодой рыбак не горел желанием умирать за отчизну. Ничего, кроме изредка приезжавшего сборщика налогов и иногда бывавшего в зеленых холмах жреца из храма Творца, он от Фарла никогда не видел. А вот попасть под раздачу и лишиться головы в виде солдата одной из ее тысяч можно было запросто. И где эта хваленая фарельская армия, про которую мне отец столько раз рассказывал? Эльфы режут людей и шастают по стране, как у себя дома, а они и в ус не дуют. Я за неделю ни одного живого создания с нормальной длинной ушей не встретил. Злобно пыхтя и все время оглядываясь по сторонам, парень шел вперед по дороге. За десятиной бы так хоть раз опоздали, сволочи. Мысленно костеря сборщиков налогов и всю королевскую власть в целом, рыбак двигался в сторону места, где по его памяти должна была быть еще одна деревня. Мизар редко бывал там, в основном, когда торговцы собирались вместе и устраивали всеобщую ярмарку, на которую стекались люди со всей округи, но дорогу помнил неплохо и когда за очередным поворотом оказался спуск к стоящим за частоколом домам, это не стало для него неожиданностью. А вот когда парень посмотрел вниз по дороге, просто прекрасно, боги меня точно любят. Зло сплюнув на землю, Мизар посмотрел на витающий над обугленными остатками зданий черный дым. Это село было куда богаче, чем деревня рыбака, настоящий поселок, которому и до небольшого городка оставалось всего ничего. Но он был сожжен абсолютно так же, хоть сделано это было и недавно, некоторые из домов были внешне целыми и их еще не коснулось вечно голодное пламя. А это еще кто? Посреди обгорелых остовов быстро двигались несколько мужчин. С такого расстояния Мизар не видел их ушей, но надеялся, что это все же были люди, одетые в серые накидки поверх кожаных доспехов и с короткими клинками в руках. Они шли по направлению к уцелевшим домам, постоянно крутя головами из-под глубоких капюшонов и с опаской озираясь по сторонам. Затаившись в ближайших кустах, из которых вся деревня была как на ладони, рыбак с любопытством начал следить за странными людьми и вскоре понял причину их необычного поведения, Когда накидки добрались до небольшой площади с фонтаном, он не знал, кому и сколько золота отвалили богатеи из этой деревни, но фонтан был гордостью и главной достопримечательностью поселения, из-за которой именно здесь ярмарки в основном и проводили. Из ближайших переулков с воинственными кличами появились уже знакомые мезоруконные лучники. Десяток всадников прямо на ходу начал стрелять по заметавшихся в панике людям, но среди тех оказался не потерявший хладнокровие боец. Тучный мужчина выхватил из-под накидки короткий арбалет и разрядил его в ближайшего всадника. От силы выстрела небольшого на вид устройства, ушастого лучника просто вынесло из седла, а Пузан бросился к фонтану, прямо на ходу перезаряжая свое оружие и что-то рыча остальным. «Подберусь-ка я поближе». Мизар не слишком-то хотел соваться к незнакомым людям, но у них было одно весомое качество, которое в этот момент перевешивало все остальные. Они сражались с длинноухими выродками и, судя по небольшому числу последних, шансы у любителей плащей были неплохими. На солдат Фаррелла не похожи. Может, это отряд наемников, город-то торговый, вот и нанял какой купчина себе охрану. Примерно с такими же мыслями парень, прихрамывая на раненую ногу, спустился вниз к чистоколу и, перекинув мешок со припасами через деревянные колья, протиснулся через щель между бревнами, благо в деревянной стене их было предостаточно. Похоже, что крупное село не сдалось без боя и активно сопротивлялось, успев попортить немало крови нападавшим. Весь чистокол был покрыт пятнами копоти и отметинами от горящих стрел. Но это все же была деревня, а не форт, из-за чего исход боя был предрешен еще до его начала. Идя среди обгорелых остовов домов и огибая утыканные стрелами трупы как беззащитных крестьян, так и бойцов с оружием, рыбак добрался до более-менее уцелевшей части деревни. Услышав близкое ржание взволнованных коней и громкую ругань на фарельском, он прислонился к стене ближайшего дома и осторожно выглянул из-за угла. «Хотите кусочек меня, остроухие выродки? Так идите и возьмите. Кто первым хочет стать удобрением для своих любимых растений?» Картина, открывшаяся молодому рыбаку, вызывала у него стойкое чувство, что где-то он уже это видел. Четверо уцелевших эльфийских бойцов окружили дом, из-за закрытой двери которого доносилась громкая ругань. Неизвестный сквернослов настолько красиво поносил весь ушастый рот, что невольно заслушавшийся парень на какой-то миг даже впал в ступор. «Что, бойтесь, и правильно делаете, отрыжка демонического осла, ты лишь оттягиваешь неизбежное, смертный». Услышав знакомые слова, рыбак скривился так, словно сожрал в одно лицо целую бочку лука. Похоже, что эльфийские командиры не блистали оригинальностью, и речи им писал один и тот же ушастый деятель. Примерно то же самое говорил самому Мизару лидер отряда, напавшего на его деревню. «Ты остался один, и все твои товарищи уже отправились на суд богов. Лучше сдайся сам, тогда твоя смерть будет быстрой и безболезненной. Эльфы, благородный народ, и несмотря на наше долголетие, у нас нет лишнего времени. Да в выгребной яме я видел и благородство бесчестных ублюдков, нападающих на ни в чем не повинных людей, и весь ваш лес в придачу. Хотите взять меня, придется попотеть. Так, надо что-то быстро придумать, пока они не начали ломать дверь». В отличие от нападения на деревню Мизара, здесь остроухие убийцы не собирались никого брать живьем, а значит, следовало поспешить. Покопавшись в заплечном мешке, рыбак достал из него моток металлической лески. Парень достал эту вещицу на последней ярмарке и хотел подарить отцу на следующий день рождения, но не успел этого сделать. Вещь эта была не то, чтобы дорогая, просто редкая в их краях. Снова выглянув из-за угла и прикинув примерный рост конного эльфа, парень похромал в конец улицы, туда, где был очень узкий проход между двумя домами, и натянул леску на манер паутины между зданиями на уровне головы коня. Он не забыл уроков своего отца. В отличие от облаченных в кольчугу лучников, их звери были куда уязвимее и намного пугливее своих наездников, а значит, по ним следовало бить в первую очередь. Тем более, что в своем текущем состоянии с раненной ногой он не смог бы убежать не то, что от всадника, а даже от пешего врага. Но вот руки у него были в порядке, и зайдя в ближайший к первой ловушке обгорелый дом, он повторил свою задумку, натянув леску в дверном проеме, но на этот раз уже метя на уровень шеи человека, ну или эльфа. Телосложение у этих двух рас было примерно одинаковое, и главное тут было попасть в незащищенный броней участок, а там враг уже сам перережет себе глотку, ведь стальных воротников на шеях у эльфов Мизар не видел. Выйдя обратно на улицу, Мизар начал осматривать трупы погибших солдат в поисках подходящего оружия. План парня был предельно прост. Он поставил западню на самом кратчайшем пути между ним и домом, где заперся выживший из отряда накидок и оставалось лишь позвать веслоухих. Рыбак не знал, сколько всего на пожарище было эльфийских солдат, но подозревал, что кроме четверки, готовящейся брать штурмом забаррикадировавшегося врага, длинноухих в округе больше не было и решил разделить противника, заманив его в западню и изобразив из себя легкую добычу, не понимавшего, что происходит крестьянина, который пришел в город в поисках помощи. Отчасти это даже было правдой, Мизар действительно не понимал, зачем их лесные соседи внезапно начали резать людей. Не то, слишком длинный, а вот это подойдет. Найдя труп с небольшой палицей, парень выдрал оружие из окоченевших пальцев мертвеца. С всякими мечами я все равно обращаться не умею, но вот с этой дубинкой должен легко справиться. Ладно, позовем-ка гостей на наш праздничек. Интересно, я смогу достаточно убедительно сыграть свою роль? Ау, люди, здесь есть кто-нибудь? Глава 6. Новые лица. Ау, люди, здесь есть кто-нибудь? Где-то за домами послышались громкие крики на людском языке. Какой-то селянин истошно крича, пытался найти хоть кого-то из своей расы, привычная в последнее время картина, которую эльфийские солдаты уже не раз видели и не раз использовали в своих целях, приманивая к таким вот крикунам человеческих бойцов или просто лишая жизни очередного смертного. «Займитесь им, а мы пока посторожим домоседа». Командир отряда кивнул своим подчиненным в сторону продолжавшихся криков, и пара спешившихся ранее бойцов взгромоздилась обратно на коней. Пришпорив своих скакунов, всадники поскакали на крики и быстро скрылись за поворотом. «А вы двое, глаз с него не спускайте, ту всего один вход». И речь эльфа прервал арбалетный болт, вылезший у него прямо аккурат между глаз и забрызгавший кровью лица стоящих рядом бойцов, и очень хороший вид из окна. Прежде чем солдаты успели натянуть тетивы на луках, спрятавшийся в доме стрелок спрятался обратно в здание, и из-за закрытых дверей донесся издевательский смех. «Что, выродки, съели? Подходите ближе, у болтов на весь великий лес хватит». Добравшись до места, откуда исходили людские крики, пара всадников увидела в конце улицы молодого парня с замотанным в тряпки лицом, который тыкал палкой в один из трупов. Выглядел он как обычный беженец: серая накидка, выцветшая одежда, да тощий мешок за плечами. Сколько они таких крестьян уже перебили, эльфийские разведчики даже не считали, а потому без лишних слов обнажили клинки и направили своих коней к поднявшему на стук копыт голову смертному. Тратить качественную эльфийскую стрелу на подобный мусор бойцы посчитали излишним. «Че что, опять вы?» Двигающийся впереди солдат презрительно хмыкнул, когда испуганный крестьянин с паническим воплем испуганно плюхнулся на задницу и, вскочив на ноги, бросился прочь, прихрамывая на одну ногу. «Не троньте меня!» «Похоже, что этот смертный уже сталкивался с одним из наших отрядов», — лениво подумал эльфийский наездник, нагоняя пытавшуюся удрать жертву. «И вот опять оказался на нашем пути. Воистину людские боги глухи к молитвам своей паствы». Несмотря на всю пролитую им кровь, в мыслях этого длинноухого долгожителя не было ни злобы, ни презрения к смертным расам, когда он отводил руку со слегка изогнутым клинком назад, собираясь снести голову человека с плеч, лишь желание как можно лучше выполнить приказ великого князя и поскорее вернуться домой. Спина убегающего парня была все ближе, еще секунда, и боец должен был нанести свой смертельный удар, но внезапно его лошадь повело в сторону, как будто она наврезалась во что-то невидимое, и на полном скаку она ударилась об стену ближайшего дома, сбросив на землю своего наездника. Вылетев из седла, эльф упал позади своего ездового животного и замотал головой, пытаясь остановить звон в ушах, что и стало его погибелью. Заметавшееся в панике от боли животное встало на дыбы и, завалившись назад, всем своим огромным весом рухнуло на хозяина, раздавив воина прямо в его доспехах. Гелатиль. Второй всадник дернул поводья, останавливая свою лошадь, но его товарищу было уже не помочь. Неестественно вывернутая шея и растекающаяся под телом лужа крови не оставляла места для иных вариантов. Эльф был уже мертв. Смертная падаль. С яростным криком соратник погибшего выхватил лук и сделал выстрел в сторону убегающего парня, но было уже поздно. Только выцветший плащ мелькнул среди обгорелых остовов, когда оперенная стрела вонзилась в покрытую копотью стену. «Я ни в чем не виноват». До ушей бойца донесся истошный визг насмерть перепуганного селянина. «Оставьте меня в покое. Я отправлю тебя туда, где тебя будет ждать вечный покой». Спешившись, чтобы его конь не попал в еще одну ловушку, Эльфийский боец обнажил свой меч и с оголенным клинком наперевес продолжил погоню. Его враг был совсем рядом, из обгорелого остова одного из домов слышалось тихое хныканье. «Спрятаться не выйдет, смертная тварь!» Стараясь не шуметь, воин ринулся на звук, но стоило ему только сделать шаг в дверной проем, как в его шею пронзила резкая боль. Закашлившись, солдат нащупал металлическую леску, врезавшуюся в его кожу. Из-под пальцев мужчины на обгорелый пол закапала красная кровь. «Я ни в чем не виноват!» Подняв голову, боец увидел рядом с собой все того же молодого парня, который уже занес для удара железную булаву. От сильного удара в лицо голова эльфа мотнулась назад, и он упал на спину. Мир плыл и вращался перед его глазами, а слова человека вбивались в его голову, словно раскаленные гвозди. «Вы сами пришли в мой дом». Булава с хрустом сломала нос противника и вновь взметнулась в воздух, чтобы снова обрушиться на распластанного на обгорелом полу длинноухого солдата. Вскоре тот перестал шевелиться, но Мизар продолжал раз за разом наносить удары по лицу бессознательного врага и не остановился даже тогда, когда шлем на голове эльфа смялся и уменьшился почти вдвое, а во все стороны брызнула кровь и содержимое его черепа. Ни разу не сражавшийся насмерть парень впервые отнимал жизнь разумного создания и был взвинчен до упора, а потому не знал, когда нужно было остановиться, и от занятия его оторвало лишь громкое покашливание за спиной. «Будь молодцом, сними-ка капюшон и покажи мне свои ушки». Позади рыбака стоял уже виденный им тучный мужчина в накидке, держа в руках арбалет, который сейчас был заряжен и нацелен на Мизара. «И делай это поживее, иначе наше с тобой знакомство будет очень коротким». Выронив стукнувшую по доскам булаву, парень подчинился его требованию и, стянув с головы выцветший капюшон, продемонстрировал обычные, людские уши. «Человек, вот уж не ожидал встретить тут кого-то из наших». Опустив оружие, стрелок повторил действия Мизара и, откинув назад серую ткань, открыл свое лицо. Квадратная челюсть и лысая голова с маленькими глазами не слишком-то вязалась с объемным пузом невысокого мужчины, но приглядевшись повнимательнее, рыбак заметил, что под слоем жира у того настолько отчетливо проступали мышцы, что скрыть их не получалось даже кожаному нагруднику. «Ты извини, что чуть тебя не пристрелил, после того, как наш отряд заманили в засаду остроухих, лучше немного перебдить. А здесь у нас что?» Закинув арбалет на плечо, стрелок подошел к Мизару и удивленно присвистнул, глядя на превращенную в кашу голову остроухого солдата. «Грязновато работаешь, но зато с гарантией. Кстати, я видел недалеко отсюда еще одного мертвяка со сломанной шеей, тоже твоя работа? Ты из наймитов?» «Нет», — покачал головой слегка успокоившийся парень. «Рыбак, просто испугался немного». «Да, если бы все бойцы в моем отряде так пугались, мы бы уже загнали остроухих выродков прямо на ветке их великого дуба. Глядишь, тогда бы кто-нибудь, кроме меня из отряда, и выжил бы». Коротко хохотнул Пузан, ковырнув носком сапога кровавое месиво. «В первый раз что ли убиваешь? А ну-ка, что тут у нас?» Не дожидаясь ответа, он присел рядом с трупом и, ловко стащив с руки эльфа серебряный перстень, кинул его Мизару. «Парень, я, конечно, понимаю, что первый раз самый яркий, но ты про боевые трофеи-то не забывай. В жизни деньги всегда пригодятся. Больше не буду». Поймав кольцо, рыбак закинул его в заплечный мешок и повернулся обратно к лысому мужчине. «А ты кто вообще, и что здесь делаешь?» «Ай, дурья моя башка, привык уже молодняк строить и опять началу-разуму учить, даже забыв представиться». Лысый стрелок втянул свой большой живот, выпрямился и ударил сжатым кулаком напротив сердца. «Десятник Вагаш, командир второго дозорного отряда 7-й сотни 1001-й крови». Выполнив воинское приветствие, солдат расслабился и добавил уже немного спокойнее: «И похоже, что единственный, кто остался в живых из всей нашей сотни. Но мой рассказ потерпит до нашего небольшого убежища. Как насчет там сейчас и укрыться, на случай, если в округе найдутся еще ушастые выродки? Из этого отряда живым точно никто не ушел, а других тут быть не должно, но за береженным и Творец почаще приглядывает, верно? Заодно и познакомимся как следует, а то эти ребята не слишком-то настраивают на дружеское общение». Он пнул бок изувеченного трупа. «Веди, вот тут и находится Лешка нашего отряда». Отложив арбалет в сторону, Вагаш присел на пепелище одного из домов на окраине поселка и, расчистив небольшой участок от золы и пепла, потянул за оказавшееся под ними металлическое кольцо. Это оказалась крышка небольшого люка, подняв который он взял в руку заранее приготовленный факел и осветил уходящие вниз каменные ступени. Когда остатки нашей сотни пришли в этот городок, то расположились на постой в домах местных жителей. Те, конечно, были не слишком рады названным гостям, но деваться-то людям было некуда. От ушастой угрозы мы были единственной защитой, так что, скрипя зубами, нам позволили остаться. Тут стоял дом местного дубильщика, а в подвале он хранил обработанную кожу, поэтому не обращая внимания на необычный запах. Хотя, сейчас, наверное, все уже гарью провоняло. Мне-то уже все равно, нанюхался по самое не могу. И смотри, куда ногу ставишь, свалиться вниз и свернуть себе шею тут можно запросто. Идя следом за десятником, Мизар с любопытством осматривался по сторонам. В темноте, которую разгонял лишь тусклый свет факела в руке тучного солдата, виднелись широкие стеллажи, заполненные разным оружием и боеприпасами, делая помещение похожим на какой-то арсенал. Когда кожедера подстрелили, мы тут обосновались и стащили сюда все, до чего только дотянулись руки. Вставив факел в держатель на одной из полок, Вагаш указал парню на стоящую рядом с длинным столом бочку. «Ты присаживайся, в ногах правды нет. Есть хочешь, я бы сейчас перекусить не отказался. У нас тут есть запасец солонины и сухарей, так что с голоду точно не помрем. Жаль, что тарелок нету, но мы же и не благородные. Можем и руками поесть». Пошуршав чем-то за пределами круга света, десятник вернулся к Мизару и вывалил из плотного мешка на стол соленое мясо. «Тебя, кстати, как зовут-то? А то сам представился, а твое имя спросить забыл».